яхта оказалась именно там, где и должна была оказаться. За небольшим островом под названием Прыщ, где стояла на якоре на мелководье. Место для рандеву было удобным и достаточно укрытым, потому что целая россыпь мелких островов вокруг. Все плохо просматривается издалека, и фарватер несложный. И главное, в стороне от обычных путей подхода торговых судов к базарному. Ну и хорошо, что Байкин сумел нас в эту точку вывести. Потому что за рулевого он мог, но все же рулевым уже много лет как не был. Экипаж яхты пребывал в полной готовности к чему угодно. Иван держал двигатель прогретым. Когда морской конь показался в прямой видимости, обе пушки повернулись в его сторону. Серафим, стоявший у нас за сигнальщика, засимофорил карбидным фонарем. С яхты ответили условленным сигналом. Опознались. Суда сошлись бортами, и опять началась суета. Теперь центр событий переносился на яхту, а шхуна должна была просто добраться до безопасного места. С численностью экипажа у нас была проблема. Всю свою бойцовую команду я хотел на борт Аглаи, а кто-то все же должен был вести морского коня. За шкипера туда ссадили Глеба. Понятное дело, с ним Михаила, что был на яхте рулевым. За палубных матросов приставили негров. Того самого конюха, что сидел у нас за тюремщика покуда. Плотника из имения, его помощника и еще двоих. Матросы из них так себе, но под присмотром сумеют потянуть нужный конец и покрутить нужную лебедку. Их дураками считать вовсе не нужно, хоть и выросли в дикости. Конюха, того самого, что караулил пленных, я со шхуны пересадил на яхту. Пусть так и присматривает за своим бывшим хозяином. Потому что Белого тоже пересадили в клетку у самого форпика, которая для пленных и предназначалась, собственно говоря. Родом конюх был из островного племени Серой Акулы, о чем свидетельствовала татуировка в виде акульих зубов вокруг рта, и откликался на Ваську, хотя это точно не было его именем. Никакого крещения Васька не принимал. В плен к работорговцам он попал в возрасте 12 лет, а сейчас ему было, если прикинуть, лет под 40, хотя он понятия не имел о своем возрасте, и все эти годы он прожил на базарном острове, то есть говорил самым обычным разговорным русским. Ну, в том виде, в каком он сохранился в этом мире и в это время. И на самом деле племенной жизни не помнил. То есть ассимилировался, так сказать. И при этом показался мне довольно сообразительным, а заодно и здоровым, как бык. Все делалось просто. Времени терять нельзя. Если в порту базарного стоят хоть какие-то пиратские или просто пригодные для погони суда, они точно уже вышли. Должны были гонцы из имения дотуда доскакать. И уже через полчаса суда отвалили друг от друга, выбивая винтами буруны пены за кормой, а затем легли на курс, проложенный, как думал Игнатий, по самому неожиданному маршруту. Не прямо в сторону христианских территорий, а строго на юг, параллельно их границе. Так и ветер был самый лучший для нас, и меньше вероятность того, что пойдут на перехват. Минус в таком маршруте был один. Мы шли в сторону Тартуги, пусть и не прямо на группу этих островов, а западней, но туда. Но все равно как пошли, на душе уже спокойнее стало. Мы вроде как в своей, приватирской стихии, с большой пушкой на баке, уже к неприятностям готовы. И снарядов у нас хватает, и народ опытный, и яхта быстрая, и главное, связь есть. Пусть пока и не стоит ею пользоваться, потому что дотянуться мы можем до не совсем дружественных ретрансляторов, а этого нам совсем не надо. Закрывшись в каюте, занялся, наконец, порезами на ногах. Пробежка босиком по лесу все же вышла боком. Занос и царапин было не счесть. Думаю, что если бы не морское купание, то уже и нагноения пошли бы местами. Но морская вода все же лечит хорошо. Промыла все. Платону сейчас не до меня. У него Лука с четырьмя осколками в пациентах сейчас. Он его в рубке оперирует. Закончив, подумал немного на тему «бинтовать или не бинтовать» и плюнул на все бинты. И так заживет. Ванны из морской воды принимать буду. Вот так вот. Может, кто и не верит в такую их эффективность, а у меня возможности убедиться в этом в жизни уже были. Поднялся на палубу вновь, огляделся. Вроде спокойно все. Ничего, так идем. Ходка. Ветер правильный. Игнатий сам штурвал крутит. Иван у своего места, за двигателем и приводами следит. В любой момент его хозяйство может понадобиться. Пираты подчас чем и берут торговые суда. Двигатель в постоянной готовности держат, даже если и идут на одних парусах. И когда добычу видят, то ускоряются сразу. А добыче надо своего стерлинга еще разогреть. А времени на это уходит столько, что любое преимущество потерять успеешь. Купец деньги считает, а держать все время под парами – это и ресурс, и топливорасход, и обслуживание лишнее. Шхуна сзади идет с небольшим креном на правый борт, не отстает. Острый форштевень режет воду, паруса полны. Красота. Даже романтика. Только романтика может в любой момент смениться грубым реализмом, если нас перехватят или нагонят. Идем-то мы все же со скоростью шхуны, а не яхты. Проблемы нас догнали примерно минут через 20. Платон все еще продолжал оперировать Луку. Пламен ему ассистировал. А я бездельно стоял на палубе с кружкой крепчайшего кофе, пока еще просто пытаясь прийти в себя после всего, что случилось со мной за последние сутки. В ушах звенело, состояние было таким, что словно меня здесь нет, а я откуда-то просто подсматриваю за происходящим и собой в том числе, пусть и из собственных глаз. Проблемы материализовались в виде двух парусов, идущих рядом. За нами? Не за нами? Скорее всего, за нами. Торговцы этим маршрутом не ходят. Это или не совсем торговцы, идущие с базарного на Тартугу, или просто погоня за нами. Так что нас в любом случае проблемы не обойдут. Хотя бы потому, что противник быстрее. «Боевая тревога!» Тоже моя команда. Раньше тут такой не знали. Но ничего, запомнили и освоили. Потащили чехлы с пушек, подтащили к ним ящики со снарядами, у бортов ставили щиты, готовя укрытие от винтовочного огня. «Игнатий!» — сунулся я в рубку. «Пропускай шхуну вперед и бери правее, так, чтобы ветер был, а курс в сторону ушел. Сам прикинь, насколько». «Шхуну вперед — это чтобы мы могли ее прикрывать, а вот смена курса — проверка. Если дальше курс тех парусов и наши станут расходиться, то тогда это все же не по нашу душу, можно успокоиться. А вот если они сменят курс, возьмут правее, то это все, уже неприятности». «Иван, запускай машину. Сигнальщик, давай на шхуну команду. Пусть запускает машину и выходит вперед. Действовать по плану». Шли бы без шхуны, никаких бы проблем. Нас не догонишь. Но не бросишь же ее, верно? Не бросишь. Потому что приватир — это все за свой счет. Что добыл в бою, то и твое. Мы власти дешево обходимся. Большая пушка у нас на носу. Она больше для преследования нужна. Ну и на любой борт бить можно тоже. А вот если сматываться, то тогда у нас получится один Гочкис против двух пиратских. Кто это еще может быть? Только пираты и могут, даже если под флагом овечьих. А это значит то, что смываться мы не будем. Нам надо задействовать именно большое, приватирское орудие, причем с дистанции максимально эффективного огня. Снаряд у нее медленный, летит по крутой дуге, попадать нелегко. С другой стороны, 7-килограммовый снаряд с килограммом тротила внутри мог нанести немало повреждений деревянным судам, особенно если правильно попасть. Угодит такой в рубку, и внутри никого живого не останется. Попадет у ватерлинии, дыра в борту гарантирована, причем серьезная, Гочкис такой не сделает. И у этой пушки есть пусть и простенький, но оптический прицел, в отличие от того же Гочкиса с его примитивной рамочкой. Так что убегать мы не будем, если за нами погонятся. Посмотрел на людей. Нет, страха нет. Волнуются все, но именно паники никакой не видно. Экипаж уже опытный, обстрелянный. Все знают наши сильные стороны и знают, что нас так просто не возьмешь. Флагов пока у преследователей не разглядеть, даже в подзорную. Ветер неподходящий. У нас же приватирский вымпел на мачте. Он как предупреждение на трансформаторной будке. Не влезай, убьет. А вот до абордажей и даже до ружейного огня нам доводить ситуацию нельзя. Людей нет. Когда дойдем до этого, тут нам и кранты. «Свернули», — сказал Игнатий, наблюдающий за неторопливо нагоняющими сзади парусами. «Это за нами». «За нами», — вздохнув, согласился я. «Давай выходи на встречный курс. Разворачиваемся». Игнатий лишь кивнул и взялся командовать. Парусник развернуть — это не пароход, это целый процесс, в котором задействована вся команда, работают и рулем, и парусами. Хорошо, что у нас есть еще и двигатель, и он сейчас выдает полный ход, так что наделать ошибок возможностей меньше. Поворот оверштаг, то есть против ветра, неопытный шкипер может даже просто не выполнить, а вместо этого судно остановить, да еще и оставив на прежнем курсе. А на форде винде, то есть по ветру, можно просто не пойми куда урулить. Куда вовсе и не собирался. Раньше ради поворота вся команда разбегалась по реям. У нас же здесь все как на яхтах моих времен, насколько я понимаю. То есть кругом лебедки, но все равно люди нужны. Паруса меняют свое положение, и если ты реи, а в нашем случае гики, сдвинешь не вовремя, то замучишься дальше сдвигать. Ветер заполнит парус, и опять все пойдет не так. Трещат лебедки, бегут по ним тросы. Поворачивают над самой головой массивные гики, вновь ловя ветер уже другим боком. А я уже на пушке, за прицелом, пытаюсь по дальномерной шкале прикинуть дистанцию, но пока не очень получается. И далековато, и высоты мачт преследователей не знаю. Но ничего, скоро разберемся. «Дымовой! Заряд полный!» Тут дымовыми пристрелочные зовут, которые даже от падения на воду дают облако хорошо заметного дыма. Можно и осколочным пристреливаться, на слабой трубке, как здесь говорят. Но осколочный дороже, а первым ты вряд ли попадешь. Равно как и вторым. Открыл затвор. Стоявший наготове Леонтий втолкнул в казённик сперва тушку заряда, затем гильзу с тремя картузами пороха внутри. Затвор мягко и эдак жадновато закрылся. Все, к стрельбе готовы. Оглянулся. За подносчика Васька-негр. Разницу между снарядами ему уже объяснили. Да и ящики по цвету различаются. Пристрелочные в серых, осколочные в зеленых лежат. Трубки уже Леонтий крутит. Теперь бы поворачивать поменьше, а то у нас с каждым повтором будет вся прислуга от пушек убегать. Опять же, недостаток личного состава. А вот если дотащим шхуну до места, получим ее в приз, сдадим купцам в аренду, сможем еще хотя бы пару человек нанять. Бойцов прибавится. Будет нас уже не 6, а 8, например. 4 боевые двойки. Как паруса быстро приближаться начали, а? И вымпелы вижу. Тартуга. Не стесняются. Или напугать хотят. Только это не очень получится. Я и так боюсь, насколько могу. Сильнее не запугаешь. Что там у них с пушками? Посмотрел в трубу. Ага, вот оно что. У них на баке по две пушки сейчас. Как раз для преследования. Две трехногие тумбы. И на корме должно быть то же самое. Две яхты преследуют. 4 пушки стреляют. И наверняка крепостные ружья есть. И не одно. Это серьезно. У нас с крепостным Фрол пока сидит у борта. Его задача — попытаться повредить пушки, а как противник выйдет нам на траверс, бить по двигателю. Но пушки вроде нашей у противника нет. И дальность у нее куда лучше, чем у их гочкисов. Так что начнем бой все же мы. «Дистанция 3000!» — крикнул Игнатий из рубки. Дальномер у них, конечно, очень приблизительный. Но это что-то. С 3000 я и собирался начинать. Снаряд, правда, лететь будет секунд 8. За это время судно противника даже увернуться может, наверное. Но если попаду... 3000. 3000. У меня шкала до 5 размечена. Так, вот сюда выставляем. Теперь качка. Надо компенсировать. Хоть она совсем и не сильная. Внимание! Огонь! Сам себе скомандовал я, давая возможность заткнуть уши остальным. Сдвинулся рычаг спуска. На него давить надежней, чем дергать шнур. Точнее, момент ловишь. Грохнуло, пыхнуло дымом, сорвало-сдуло сероватое облачко. Потянуло горелым кордитом. Снаряд по крутой дуге пошел в сторону идущих навстречу кораблей. Направление взял четко, без единой ошибки. А с дистанцией проблема. Недолет. Еще бы куда-нибудь на мачту корректировщика, но у нас мачты для таких дел плохо приспособлены. Не заберешься и не посадишь. Но недолет, точно. Так что просто прибавим. Сколько? 200 попробую. Так вот, шажочками дистанцию буду выставлять. Но и сумму скоростей надо учитывать. «Дымовой! Заряд полный!» Да, 200. Вот так. Правда, я мог ведь и из-за качки ошибку сделать. Надо было бы прицел не менять, а так снова долбануть. Для статистики. Но все равно дистанцию недолета не вижу толком. Так что будем вилку выставлять на ощупь. Пушка заглотила следующий заряд. Вообще команда про полный заряд лишняя. В морском бою уменьшать надо не заряд, а угол возвышения. Иначе с подсчетами ум за разум зайдет. Да и настильность траектории важна, как воздух. Второй выстрел пошел перелетом. Опять же не вижу насколько. Но все же дистанцию уменьшить. Опять на 200. Мы приблизились. Суда противника шли на первых 6 выстрелах как заколдованные. Пристрелочные все же рядом ложатся, а попасть никак не получается. Нервы, что ли? Попал седьмым. Причем тут молодец. Плюнул на пристрелочное, скомандовал зарядить осколочным на тугой трубке и пальнул. И попал. Куда-то в скулу судна, пониже бушприта, кажется, уронив якорь. На Аглае заорали, заулюлюкали, приветствуя удачный выстрел. А я еще и от души порадовался, глядя, как всерьез там рвануло. Нет, это не Гочкис, у которого снарядик чуть мощнее лимонки. Это уже именно что пушка. С яхт противника начали пристрелку из носовых, пока не точную. А заодно та яхта, что шла ближе к нам, по которой я попал, взяла по курсу левее, явно собираясь выйти на пересекающийся. А вторая как шла прямо, так и дальше идет. Нет, между двух огней нам попадать неинтересно. Это не парусный флот, когда можно двумя бортами в две стороны лупить одновременно. Пушка у нас одна спереди и одна сзади. Сойдемся близко и бортами, тогда в нас будут долбить четыре с одного судна и еще четыре с другого против наших двух. Это нам никак не подойдет. «Игнатий, иди параллельным этому, который свернул!» — крикнул я. «Мы тоже бортом стать попробуем, а второго оставим за кормой немного. Пусть тогда в кильватер первому вытягивается. И не дать подойти близко, бить километров с двух, вот как сейчас». Опять поворот, опять суета, но мы все трое остались у пушки. Без нас пока справляются. «Осколочный, заряд полный, тугая трубка!» Лязг железа, теплый набалдажник рычага у меня под рукой. Выбрать свободный ход, линия горизонта. Бах! Перелет. Затем на воде дымный всплеск с недолетом до нас. Там только одна пушка на пристрелке. Как пристреляется, дистанцию другим скажут. Интересно. А на этих яхтах сейчас снарядов много? После двух выстрелов, потраченных впустую, опять попал, куда-то в середину палубы. Снаряд пробил фальшборт, кажется, и разорвался на 800 осколков где-то за ним. Сверкнуло, распушило дымом, полетели какие-то куски непонятно чего. Сорвало гик с грот мачты, видимо, перебив все шкоты. «Заряжай следующий!» Попадать стало сложнее. Пока судно противника шло на нас, летящий по крутой траектории снаряд имел много возможностей наткнуться на что-то и взорваться. В профиль мы получили не такую уж обширную проекцию борта. Будь мы на твердой земле, я бы после пристрелки ни единым снарядом не промахнулся. И будь даже качка килевой, было бы проще. Но судно из-за сменившегося ветра изменило угол крена, да еще и качка теперь стала бортовой, так что попадать получилось очень сложно. Дважды попали в нас. Один раз пристрелочным, явно случайно. Второй раз осколочным, но на слабой трубке, в наружный борт, так что только краску попортили. Явно рассчитывали на попадание в паруса. Там как раз слабая трубка, то, что требуется. С ней снаряд рвется подчас, проходя через парусину. И сам парус покромсает, и людей сверху осколками осыплет. Так, а вторая пиратская яхта за нами не пошла. Она тянется за морским конем. И это не очень хорошо, прямо скажем. Ее надо отгонять. «Игнатий, видишь?» Показал я на новую угрозу. «Давай на перехват!» Бой превращался в драку с непредсказуемым результатом. Мы с нашей мощной пушкой были похожи на человека с ножом, против которого два противника, каждый из которых в драке его сильней, но без ножей. Сойдутся вплотную, точно забьют, но пока подойти не могут, нож не дает. Вроде и серьезных ран нет, но тут рука порезана. Тут у самого лица лезвие промелькнуло. Страшновато соваться. Но при этом нож у обороняющегося — единственное преимущество. Одна ошибка, и противники сойдутся вплотную. Обе пиратские яхты с полными многолюдными экипажами. На дистанции ведения винтовочного огня они нас просто стрельбой от пушек отгонят, подавят, так что сближаться нам просто никак. Наша яхта начала левый поворот, и противник немедленно стал повторять маневр, хоть и заметно медленней. Сказывалась проблема с парусом. От него мы пока отрываемся, зато начнем на параллельном курсе сближаться со вторым судном. И нам, к слову, сбросить скорость скоро придется, чтобы наше баковое орудие могло вести по нему огонь. А это заодно означает, что вроде бы отставшая сейчас поврежденная яхта нас опять догонит, причем сзади, где у нее будет два Гочкиса против нашего одного. И заодно возможность, если дистанция позволит, вести огонь по парусам и рангоуту на слабой трубке. То есть еще и лишить нас части хода. Так не годится, так нам не подходит. Но выбор не очень велик, потому что мы все равно привязаны к скорости шхуны. Противник действует осмысленно. Он вынуждает нас идти к ней и оборонять, лишая второго нашего преимущества – скорости. Они прекрасно понимают, что людей у нас мало, что абордажа мы будем избегать любыми способами. А способ-то у нас всего один. Наша яхта отбивает все атаки с максимальной дистанции. И нам их надо отбить. Если удастся повредить хотя бы одно судно противника так, чтобы оно не смогло вести бой дальше, второе само свалит, ему тогда ничего не светит. Но это должно произойти до того, как яхты пиратов догонят шхуну. Слава богу, шхуна новая и далеко не медленная. Разница в скорости узла в 3, не больше. Но что такое 3 узла? Это означает, что за 1,5 часа пиратская яхта догонит морского коня, а защищаться его экипажу нечем, да и некому по факту. А это значит, что в течение часа мы должны победить. Как угодно, но должны. В какой-то момент бой стих. Дистанция между судами была такой, что любая стрельба исключалась. Игнатий сделал еще один поворот с таким расчетом, чтобы, по примеру военно-морских тактиков былых времен, выстроить перекладину над «Т», правда, с чуток другой, чем было принято раньше целью. Нам надо было вывести судно противника на боковой траверс, не подпуская преследующее судно близко, чтобы задействовать нашу баковую пушку и при этом вести огонь вдоль корпуса яхты противника. Противник не стрелял, мы были далеко за пределами эффективной дальности его гочкисов, да и тратить снаряды зря пираты не привыкли. Яхты сближались. Так, попробуем пристрелочным. Качка у нас даже не поймешь, килевая или бортовая, но не сильная, приспособиться можно. Еще чуть-чуть, и яхта противника встанет к нам носом, причем они доворачивают нам за корму. Тоже понятно зачем. Если мы так и пойдем дальше этим курсом, то они могут оказаться уже между нами и шхуной, и тогда нам придется догонять противника, а противник будет догонять шхуну, и у него это получится быстрее. Первый выстрел! Снаряд описал свою дугу и разорвался на поверхности воды чуть правее пиратской яхты, но довольно близко, неожиданно для меня. Пираты ответили сразу 2 облачками дыма с носа, опять с большим недолетом. Затем вновь наш выстрел. И опять снаряд ушел вправо, чуть с перелетом уже, они опять изменили курс. Первого попадания я добился 5 выстрелом, но никаких критических повреждений противнику снаряд не нанес. Разорвался на фальшборте, вывалив, впрочем, большой его кусок. Ну и рангоут должно было как-то повредить наверняка. По крайней мере, в трубу было видно, как там люди забегали. И все же пушка у нас солидная, верно? Каждое попадание дает какой-то заметный результат. Это не из гочки сопалить. Не будь у нас этого оружия, пришлось бы бросать шхуну, забирать людей на борт Аглаи и убегать. Это было бы единственным выходом. А так еще поборемся. Поборемся. Сойтись ближе, так, чтобы можно было целиться в конкретную точку. Тогда они смогут целиться в меня. И заблуждаться не следует. Снаряд из Гочкиса, если попадет, нашу большую пушку сшибет запросто. Заодно поубивав весь расчет к чертовой матери. Где я смогу точки выцеливать, там и они смогут. Вот почему мне сейчас не везет так, как везло в той, первой моей стычке с пиратами, еще на Чайке. Когда удачный снаряд разрушил рулевое у пиратов, и они просто не смогли сменить курс следом за нами. Так, а что вторая их яхта? Тоже за шхуной пошла, нас никто не преследует сейчас. Соображают, где наше слабое место. Соображают. Опять поворот. Почти на 90 градусов. Надо вновь идти на перехват курса противника. А противник тоже отклоняется в сторону, поворачивается к нам бортом, затрудняя обстрел. Опять несколько выстрелов в никуда, потом опять попадание куда-то в корму, за рубкой. Понадеялся, что повредил у них двигатель. Но не повредил, похоже. На слабой трубке стрелял. Опять моя ошибка. На тугой вполне можно было развратить палубу и нанести уже серьезные повреждения. А я надеялся в паруса попасть. Вновь открыли огонь пушки противника. На этот раз все 4. Не слишком точно. Показатель того, что занервничали. Не дали самим себе времени с одной пристреляться. Но затем как-то сразу пираты добились 3 попаданий. 2 в борт. Опять нам проблема невелика. А вот 3-я прилетела в рубку. Снаряд разорвался, угодив в стык стены и крыши, вывалив простенок между окнами и выбив стекла. К счастью, этот же простенок защитил находящихся в рубке Игнатия и Ивана от осколков. А на палубе у нас вообще малолюдно было за отсутствием личного состава. Так что осколки просто хлестанули по доскам и фальшборту, никого не задев. Хлопнул наш кормовой Гочкис. Тоже пристреливаются. Так, надо как-то результата добиваться. Что это вообще? У меня 80 миллиметров, а против меня обычная деревянная яхта, пусть и большая. Надо как-то побеждать, что ли, пока нас не победили. Сколько до них? Да примерно километр получается. Сейчас по нам начнут долбить уже вполне эффективно, во все четыре ствола. И бортом идем. Теперь уже для нас позиция невыгодная. Нам бы за корму к ним. И тогда противник просто прорвется к шхуне. Так, упреждение. Куда я целился, когда попал им в корму, а? Вроде бы помню пока. Чуть-чуть сдвину, вперед. И момент поймать. Осколочный, тугая трубка, заряжай! Вновь сочный маслянистый лязг затвора. Грохот, дымное облако. Снаряд уже по совсем пологой на такой дистанции дуге долетел до судна противника и с грохотом и вспышкой отбил гик с грот мачты, которая на этой яхте стояла сзади, за фок мачтой. Парус взрывом почти полностью оторвало от сорвавшегося бревна, закрутило, а яхта начала терять ход прямо на глазах. На Аглае заорали в восторге, и мы тут же в ответ получили два попадания. В планшир, неподалеку от нас, после чего Леонтий, выругавшись, схватился за плечо и в фальшборт в самой середине корпуса, причем на тугой трубке. То есть снаряд проломил борт и лишь потом взорвался, начисто разворотив снарядный ящик перед рубкой и повредив стекла. Хорошо, что тут умеют делать триплексы из стекла и какого-то клея, так что в Игнатия, стоящего прямо по другую сторону стены, осколки не полетели, хоть он и перепугался. Вторым снарядом я мимо яхты противника промахнулся, а третьим попал опять, в борт над самой ватерлинией, пробив немалого размера дыру, после чего скомандовал «Всем укрыться!» и залег сам. Это уже не противник. Им вода в трюм идет, и скорость потеряна, так что нечего самим высовываться под их снаряды. И был прав. Им удалось добиться еще двух попаданий в Аглаю, когда мы уже вроде почти оторвались. Причем второе попадание, опять же в стену рубки, осыпало осколками все пространство возле Гочкиса. То есть, стой там люди, им бы не поздоровилось. Вторая яхта пиратов так и шла за нашей трофейной шхуной, не меняя курса. Причем была уже достаточно недалеко. Даже носовое орудие начало пристрелку. Морской бой — дело медленное. Вроде и постреляли всего ничего, а больше часа уже прошло. «Игнатий, давай так, чтобы противник у нас примерно на час был, а морской конь пусть левее забирает!» — крикнул я. «Понял!» Серафим, заскочивший за прожектор, начал вызывать шхуну. И через пару минут оттуда засемафорили подтверждением готовности общаться. Что там ему Игнатий говорил, мне слышно не было, но шхуна сменила курс и взяла заметно левее, вынуждая противника тоже отвернуть за ней. И теперь мы пошли ему наперерез. «Успеют?» — обеспокоенно спросил Леонтий. Пламен, сидевший рядом с медицинской сумкой, бинтовал ему плечо. «Нет, не должны», — покачал я головой. И через пару минут я уже пристреливаться начну, тем более с кормы. Им бы смываться лучше, потому что или двигатель им разнесу, или винт, и тогда вообще их утопим. Похоже, главному у пиратов в голову пришла такая же мысль, потому что их яхта вдруг решительно взяла вправо, явно демонстрируя отказ от погони. Ну да, не стоит, им бы лучше второму своему судну сейчас помочь. Все, отбились мы. Никого не потопили, никого не победили. Но сами уцелели. Тактика человека с ножом все же выручила. И я одобрительно похлопал свою пушку по станине.